«Недалеко от автобуса. Привет», — сказал я. «Машина...» Тяжелая рука опустилась мне на плечо. Такая лапа могла принадлежать полицейскому. На мгновение меня полностью парализовало. Сердце ушло в пятки. Затем я оглянулся. «Эри, кто бы мог подумать, как поживает наша тюремная пташка?» Я тотчас узнал Тима Коули, репортера из Pacific Herald. Он был первоклассным газетчиком. Коули часто наведывался в Палм-Сити. Мы сотрудничали и играли в гольф. Его неожиданное появление повергло меня в такую панику, что я словно язык проглотил. Я схватил его руку и пожал ее, потом хлопнул Тима по плечу, отчаянно пытаясь совладать с собой. Адетта стояла рядом. Мне хотелось крикнуть: «Уйди прочь!» «Неужели, Тим?» С трудом я обрел дар речи. «Меня недавно выпустили. Как твои дела?» «Все в порядке. Рад тебя видеть». Он пристально, с интересом посмотрел на Адетту. «Эй, не будь таким собственником. Познакомь меня со своей очаровательной спутницей». «Это Энн Хаккорд», — сказал я. «Энн, это Тим Коули, знаменитый журналист». Адетта слишком поздно осознала опасность. Она отступила на шаг назад, посмотрела на меня и, кажется, собралась дать дёру. Я схватил ее за запястье. «Энн, подруга Нины», — объяснил я Коули. «Она тут проездом из Лос-Анджелеса, проведет у нас ночь». Мои пальцы врезались в ее кожу. «Каким ветром тебя занесло в наши края, Тим?» Не отводя глаз от Адетты, он сказал: «Да все газетные дела. Ты на колесах, Хэри? Не подбросишь до Плазы? Извини, мне в другую сторону. Нина нас заждалась». Я посмотрел на Адетту. «Машина на стоянке, а сейчас, ладно?» Я слегка подтолкнул ее в направлении автомобиля. Коули проводил Адетту взглядом, чуть приподняв одну бровь. «Она такая застенчивая», — сказал я, — «ну, просто цепенеет при виде незнакомого мужчины». «Да, это точно. Похоже, она напугана до смерти. Что с ней?» «Она ужасно закомплексована. С Ниной они дружат, но мне она действует на нервы». Я нашел верные слова, он внезапно усмехнулся. «В ее возрасте это не редкость. Чем ты сейчас занимаешься, Хэри?» Я сказал, что работаю в прокуратуре округа. «Ну, мы еще встретимся и поговорим», — сказал я. «Сейчас боюсь оставлять малышку надолго одну, как бы не выкинула чего с перепугу. Хорошо, я буду в Плазе. До свидания, Хэри». Я расстался с ним и пошел к Паккарду. Сев в машину, сказал: «В чем дело? Почему ты стояла как истукан?» Она ненавидяще посмотрела на меня. Он заметил, как ты говорил со мной, и я решил, что лучше остаться. «Слава богу, он хоть не узнал тебя. Вот невезуха. Что там с полицией? Я чуть с ума не сошла после твоего звонка. Полиция начала расследование, отец пока нет. Думаю, он им не станет звонить». Тут вышла другая накладка. Я все рассказал ей и добавил: «Тебе придется давать объяснение насчет крыла. Скажешь, что неудачно выехала из гаража. Я не знаю, будет ли Реник сильно давить на тебя. Он может спросить, где ты была, и ответить, что это не его дело. История с наездом блеф. Не думаю, что он станет дожимать тебя, но ты соберись». «Ты действовал весьма неловко», — сказала она. «Почему не рассказал мне об аварии? Забудь о ней». Мне надоели ее критические замечания. «С тобой-то ничего не стряслось? На улице не выходила?» «Нет». «Ты не забыла, как вести себя, если твой отец обратится в полицию?» «Нет, не забыла». Без 2:20 мы были у коттеджа. Я остановил машину и протянул ей ключ. «Иди туда, переоденься и жди меня. Я вернусь примерно в 2:30». Она взяла ключ и вышла из автомобиля. Я подал ей чемодан. «Буду ждать», — сказала она и внезапно улыбнулась мне. «Ты уж позаботься об этих деньгах, Хэри. Обещаю». Она шагнула обратно в салон. «Поцелуй меня». Я обнял ее за плечи и притянул к себе.